10 дней. Это все твои вещи? Да, а что? Есть женщины, которые на 10 дней везут с собой 10 пар туфель и 10 вечерних платьев, не считая всего остального. Я не из таких. Это я понял. Что, идем? Илья легко вскинул на плечо объемную сумку с Машиными вещами. Не так уж их и мало. И потом, всего 10 дней. Надя и Соня стояли в прихожей, провожали их. Серьезная темноволосая женщина в роговых очках и 7-летняя девочка со светлыми кудряшками. А вечерним поездом приедет бабушка. Это была первая встреча ее дочери с Ильей. И Маша все время боялась, что кто-то из них поведет себя неправильно. Как неправильно, она не знала, но все равно боялась. Но оба сделали вид, что ничего такого особенного не происходит. Илья и ее дочь рассматривали друг друга так, чтобы это не бросалось в глаза, а общались исключительно через посредников. «Соня сказала, что ей привезти?» – спросил он. «Мама, а он тебя повезет смотреть пирамиды?» – спросила Соня об Илье, хотя он стоял в двух шагах. «Я их уже видела. Зато я не видела». Маша растерялась. 2 недели Соня говорила, что поездка в Египет ей неинтересна. «Хорошо, что мама уезжает, надо от нее отдохнуть». Сказано это было по-взрослому и, видимо, с чьих-то слов. «И вот вам, пожалуйста». «Хорошо», – устало сказала Маша. «Я никуда не поеду». И села на пуфик. Илья растерялся, но потом решительно сказал. «Тогда и я не поеду». Другого пуфика в прихожей не было, и Богатырев уселся на коврик у входной двери в позе полулотоса и смешно надул щеки. «Все будет хорошо», – примирительно сказала Надя. «Мы с Соней обо всем договорились. Правда, Соня?» Та покосилась на Илью, потом посмотрела на мать. «Ну, что делать?» – спросила Маша. «Уезжайте», – презрительно сказала светловолосая девочка. «Мне без вас будет хорошо. Правда, Надя?» «Конечно», – улыбнулась та. Маша вздохнула и встала. «Илья, идем». Он легко поднялся с пола и весело сказал. «Вот и посидели на дорожку». Соня презрительно молчала. Еле сдерживая слезы, Маша вслед за Ильей направилась к лифту. Пока его двери не закрылись, Надя с Соней так и стояли на пороге квартиры. «Тяжело воспитывать детей, да?» – спросил Илья, когда они вышли из дома. «Я сама виновата. Надо было приехать прямо в аэропорт. Это она из-за тебя задурила. Ревнует, что ли? А ты как хотел? Джинсы отряхни. Зачем ты уселся на пол, дурашка?» Он вздохнул. «У меня просто язык присох к гортани. Стоял и думал, что бы ей такого сказать. Так и не придумал. Это я-то. А ты бы карточный фокус показал. Думаешь, сработает? Откуда я знаю, что сработает, а что нет? Садись в машину, а то на самолет опоздаем. Каждая минута дорога. У нас еще целых 4 часа. А пробки? Сейчас, еще минуточку. Вон они. Рукой машет, видишь? Это Надя. Пока-пока». Маша послала воздушный поцелуй и полезла в машину. «Все в порядке». «Ах, какая мука воспитывать детей!» – дурашливо передразнил Илья. «Перестань». В аэропорт они приехали через 15 минут после того, как началась регистрация. Маша до последнего не верила, что она летит отдыхать. Летит не одна, с любимым мужчиной, на целых 10 дней. Не верила до того момента, как взлетел самолет. Не верила, что Богатырев так сильно изменился. Илья взял на себя все заботы. Сам заказал путевку и билеты. Все документы и деньги были у него. Маше же было сказано: «Ни о чем не беспокойся. Отдыхай». Она закрыла глаза и стала мечтать. 10 дней. «Сок, минеральная вода?» Маша вздрогнула. «Стюардесса». «Пить хочешь?» – шепотом спросил Илья. «Да, воды. Интересно, там, куда мы летим, сейчас тепло?» «Я думаю, да. Градусов 30. Мечта. Мечта – это ничего не делать». Отель был большой и с большими претензиями. Его огромная территория с удивительной красоты цветником покоилась в аквамариновой чаше безоблачного неба и ласкового моря на самом ее дне. Куда ни глянь, повсюду была синь, небо и море. Насчет жары Илья оказался прав. Они прилетели днем в самое пекло. И Маша какое-то время дышала, словно рыба, выброшенная из воды на сушу. А раскаленный воздух быстро заполнил ее легкие. Голова закружилась, и Маша перестала что-либо соображать. Анкету на ресепшн заполнял Илья. К своей спутнице он подошел уже с конвертом, в котором лежали ключи от двухместного номера и карточки, по которым на пляже можно было получить полотенце. «Идем», — позвал он. «Устала?» «Жарко», — пожаловалась Маша. «Еще бы! У нас-то дождь со снегом и не выше нуля. Тебе надо снять свитер и надеть купальник, и все будет хорошо». «Прямо как Надя», — устало подумала она, бредя за носильщиком. Пока Илья осматривал номер, она стояла под навесом, разглядывая экзотические цветы какого-то немыслимого неземного цвета. Огромное растение оплело всю стену, и в этой адской жаре чувствовала себя прекрасно, радуя глаз красотой и свежестью. Маша не могла отвести от него взгляда. Зрелище завораживало. «Маша, все в порядке, заходи». Носильщик сунул в карман чаевые и исчез. Она вошла в номер. «И как тебе?» Пригладив вихорные макушки, смущенно спросил Илья. «Хорошо. Смотри, кондиционер, балкон, ванная комната, фен. Кровать, глянь!» Он плюхнулся на огромную кровать и попрыгал на упругом матрасе. «Удобная. А что тебе больше всего здесь нравится?» «Ты». «Вот он я». Илья протянул руки. Маша упала на кровать, уверенная в том, что он ее подхватит. «Такому сильному мужчине можно доверять». «Устала?» – нежно спросил Илья. Его губы касались ее лица поцелуями легко, словно бабочка крыльями. Время остановилось, они уже никуда не торопились. Маша раскрывалась от этих прикосновений, в точности как бутон розы. В ее жизни всходило солнце, оно теперь было везде. И она, наконец, согрелась и расцвела. «Я люблю тебя», – прошептала она. «Мы только приехали. Я давно уже тебя люблю». Он мягко провел рукой по ее волосам и поднялся. Преувеличенно бодро сказал. «Надо обследовать территорию. Я в душ, ну и жара здесь». В номере было прохладно. Что ж, у нее в конце концов есть еще целых 10 дней. И что главное, 9 ночей. И поэтому она отступила. Все эти 10 дней Маша училась быть счастливой. Задача трудная, потому что сама жизнь в огромном мегаполисе к этому не располагает. Времени для счастья просто-напросто нет. Есть решенные проблемы, и это приносит удовлетворение на короткое время. До следующей проблемы. Счастлив тот, кто умеет отгородиться стеной, умеет оставить эти проблемы за порогом своего дома. Не боится отключить мобильный телефон и пропустить очередной важный звонок. Или важное письмо. А главное, верит в завтрашний день. Вот этой веры больше нет. И трудно объяснить, почему. Возможно, потому, что все заменило видимость благополучия, а чувства куда-то ушли. Маша училась быть счастливой днем сегодняшним, тем, что имеет сейчас, на данный момент. Илья, как и обещал, категорически отверг экскурсионные поездки. Все, кроме поездок в город. Поздно вечером, когда есть на что посмотреть. Вечером оживает одна из любимых восточных сказок, и на смену пыльному, изнуряющему дню приходит ночь с ее бархатным теплом и по-южному глубоким, каким-то особенно черным небом. Тогда и оживают декорации, где главный элемент – огни, много огней. Каскады искрящегося света, энергия солнца, накопленная за день и превращенная в сверкающую сказку. Жизнь на ярко освещенных улицах кипит, на столиках в кафе блестят кальяны, в витринах магазинов такая обманчивая восточная роскошь. Это можно продать только ночью. Все эти товары сомнительного качества и сомнительные развлечения, вообще весь этот город. Но продают его красиво, с типично восточной витиеватостью, вкрадчиво, но жестко. Илья покупал массу ненужных вещей. Он вообще был беспечным, торговаться не любил. И Маша, которая одна растила дочку и была стеснена в средствах, краснее пыталась сбить цену. «Потому что здесь так положено». Это и было предметом их первой ссоры. «Что ты копеечничаешь?» – рассердился Илья. «Мы ведь не на твои деньги все это покупаем. Здесь принято торговаться». «Да у меня этих денег!» Он сунул руку в карман и зашуршал купюрами. «Я на отдыхе, желаю гулять». «И будешь посмешищем», – фыркнула Маша. «Они таких людей не уважают. Щедрых всегда уважают». «Щедрых, но не глупых. В этом и есть смысл, понимаешь? Чтобы торговаться. Иначе получается, что ты их не уважаешь. Решила меня жизни поучить, да? Надо было. Лучше помоги материально, буркнул он. У тебя же денег полные карманы, съязвила она. Черт! Он тронул вихор на макушке. Тебя не переспоришь. С кем я связался, а? Жадная, сварливая. На себя посмотри. А что я? Я в порядке. Пижон! Ночью они помирились. Только первая их ночь здесь, в этом отеле, была без физической близости. Возможно, Илья слишком устал. Да и Маша перенервничала. Из-за Сони, 4-часового перелета и от непривычной жары. Но немного придя в себя, то есть на следующее же утро, Илья накинулся на Машу с поцелуями. Застигнутая врасплох, еще толком не проснувшись, она сначала отвечала неохотно, но потом он ее раздразнил, и все уже было всерьез. Такое было с ней только один раз в жизни, но об этом вспоминать не хотелось. Маша относила себя к женщинам холодным, в которых работа и повседневные заботы убивают желание заниматься любовью, и они спокойно обходятся без мужчины. Иногда Маше снились сны, которые называются эротическими. После оргазма, мучительного и сладкого одновременно, похожего на маленькую смерть, вся прелесть которой в бурном возвращении к жизни и невероятном духовном и физическом подъеме после этого. Маша, как правило, просыпалась и пыталась вспомнить лицо своего любовника. И не могла, хотя прекрасно знала, кто он. Ее муж, Жора Бурмин. После того, как начался ее роман с Ильей, такие сны Маше сниться перестали. Зато стал сниться он. О чем был сон, она наутро не могла вспомнить. Что-то важное, но ускользающее от нее, и Маша мучилась этим постоянно. Здесь, на курорте, всякие видения прекратились. Илья был с ней каждую ночь, и ее ласки становились все более откровенными. Она похорошела, потому что по утрам вставала с затуманенным взглядом, припухшим от поцелуев ртом и разгладившейся кожей, с лицом, которое словно светилось изнутри. Несмотря на обильную сытную еду и бары на пляже и у бассейнов, где кормили с утра до вечера, Маша постройнела. Должно быть, от жары, плавания в море и бассейнах, танцев в ночных клубах, куда они с Ильей ходили почти каждый день, а потом занимались любовью, хмельные, раскованные во всех своих желаниях и счастливые. Изменилась и ее походка. Теперь она не ходила, а летала и почти все время улыбалась. «Ты самая красивая женщина на этом пляже», — шептал ей на ухо Илья. «Это потому, что самая влюбленная, и потому, что мы вместе». Маша была счастлива тем, что Илья теперь все время рядом, что ему никуда не надо бежать. Его телефон молчит, и он, наконец, слышит все, что она говорит. Эти его прикосновения, а он всегда старался до нее дотронуться, если был рядом, придавали ей особый шарм, потому что Маша все время их ждала. Она видела, как на него смотрят женщины, но не ревновала, а гордилась этим. Она как-то успокоилась, расслабилась и обо всем забыла. Изредка посылала СМС Соне и Наде. В ответ они сообщали, что все в порядке. Но на этом все. Больше никакого общения с внешним миром. Пришло сообщение от Ларисы. Мол, как дела? Как долетели? Она ответила коротко. И ее больше не беспокоили. Каждый счастливый день был похож на другой такой же. Они вставали часов в 9, шли завтракать, потом на пляж. После обеда бассейн. Где-то до 5. Когда начинались ранние в это время года сумерки, и вода становилась совсем холодной. До ужина тихий, он же сладкий час. А после уже начиналась ночная жизнь. Туристы разбредались по барам, кто-то ехал в город, кто-то дожидался в лобби начала дискотеки. Повсюду был слышен смех, разговоры на полтона выше. Эйфория от выпитых коктейлей и пьяного курортного воздуха способствовала флирту. Легкое бездумное безделье перемежалось жаркими поцелуями и страстными объятиями. Повсюду были парочки, и Маша наконец-то не была исключением. Это было настоящее пиршество любви. Порою Маше казалось, и Илья чувствует тоже. Но задать вопрос, который ее мучил, Маша не решалась. «Ты меня любишь?» И в самом деле любит? Или они просто весело проводят время? Однажды она подумала: «А хорошо, что в загранпаспорте не указано семейное положение». Объяснять ей ничего не хотелось. Не сейчас. Да Илья ничего и не спрашивал. Они часами лежали на пляже, а уходили в самое пекло почти последними. Он передвигал шезлонги следом за скользящей по песку тенью и, не дожидаясь Машиной просьбы, ходил в бар за прохладительными напитками. Потом также молча брал солнцезащитный крем и мазал ей спину. Ей была лень даже говорить, поэтому она ни о чем не спрашивала. Только однажды, уже под конец отдыха, лежа на животе и уткнувшись носом в полотенце, постеленное поверх матраса, Маша спросила: «Что дальше?» «Дальше? Обед. А дальше? Еще дальше? Ужин. А дальше? Дальше? Ночь. Мир так устроен», — ехидно сказал он. «День-ночь, день-ночь. Земля-то вращается». Она резко села. «Так ты помнишь? По-твоему, я глухой?» На нем были солнцезащитные очки, в которых ее Илья был похож на марсианина. Маша не видела его глаз, и ей было трудно с ним разговаривать. Впрочем, и она была в очках, огромных, похожих на глаза стрекозы. Два инопланетянина из двух разных галактик. Мужчина и женщина, говорящие на разных языках. Каждый со своей логикой вступили в контакт и попытались друг друга понять. Начала она: «Когда я говорю дальше, я имею в виду, как мы будем жить дальше. Как жили, так и будем. Может, ты переедешь ко мне?» Он тоже резко распрямился и сел. «С ума сошла? Это еще зачем? Сэкономишь на квартплате? Как ты уже заметила, я не жадный. Илья, я серьезно. А твоя дочь? А что дочь? Кажется, я ей не понравился. Ей сейчас никто не понравится. Мы привыкли жить втроем». «Втроем? Она, я и Надя. Так зачем же все менять? Потому что... Кто я для тебя?» С тоской спросила Маша. «Девушка, с которой ты проводишь время? Вот ты выбрала момент для выяснения отношений». Он встал, посмотрел на небо и сказал: «Нам пора в номер. Жарко». «Значит, ты не хочешь об этом говорить?» «Значит, не хочу». «Ладно». Она тоже встала. «Мне было хорошо с тобой. И за то спасибо». Маша стала собирать вещи. «Вот бабье!» – зло сказал Илья. «Ну чего ты добиваешься? Я прошел кастинг перед самым отъездом. Это долгоиграющий проект. И если меня утвердят на главную роль, я с утра до вечера буду на съемках. Какой тебе толк от моего чемодана, стоящего в твоей спальне? Это хоть какая-то определенность. Давай не будем об этом сейчас, а? А когда? Вот когда закончатся съемки. Начнутся другие. Ты все время занят. А ты не хочешь понять, что это неравнодушие к тебе, к твоим проблемам, к твоей дочери? Я не хочу добавлять ко всему этому еще и свои проблемы, понимаешь? А у меня их хватает. А может, просто боишься? Ходят слухи?» Она осеклась, потому что он словно окаменел. «Извини». «Нет, ты договаривай, раз начала. Будто бы ты боишься жениться. С этим связано какое-то неприятное воспоминание? Я хочу знать правду». «А ты мне всю правду говоришь?» «Я? Да. То есть?» Она замялась. «А как же ее замужество?» «Вот видишь, наверняка есть что-то, о чем тебе вспоминать не хочется, а говорить тем более». «Возможно». «Тогда от меня-то ты чего добиваешься?» «Ну не могу я жениться, не могу!» Заорал он, схватил сумку, полотенце и побежал к лестнице, вырубленной скале. «Илья!» — крикнула она. «Меня подожди!» Он не слушал, несся так, что Маше было за ним не угнаться. Она уже поняла, что перегнула палку. Не надо было с такой настойчивостью добиваться от Ильи ответа. Маша догнала его уже наверху, тяжело дыша, и сказала: «Да с чего ты взял, что я прошу на мне жениться? А что тогда, по-твоему, определенность? Ты мог бы просто переехать ко мне». «Просто? Как же? Да ничего у вас, баб, не бывает просто. Сначала поставь чемодан в спальне, потом нижнее белье с носками положи в шкаф, а потом лепи штамп в паспорте». «Это неправда. Я тебе не навязываюсь». «Да все вы одинаковы», — махнул рукой Богатырев и широко зашагал к белоснежным корпусам, в одном из которых был их номер. Маша поплелась следом. В номере он долго мылся под душем, а она лежала на кровати, глядя в потолок, и слушала, как льется вода. Все когда-нибудь кончается. Завтра вечером у них самолет. Там в Москве холодно. Они каждый день слушают прогноз погоды. Их встретит дождь со снегом и пронзительный ледяной ветер. Илья оставил машину на платной стоянке. Будем надеяться, что с ней ничего не случилось. Илья отвезет любовницу домой и поедет к себе. И даже не поднимется, чтобы поздороваться с Надей и Соней. И познакомиться с Машиной мамой. «Ты не спишь?» Она вздрогнула. Илья стоит у кровати в одних плавках. Волосы влажные, мощные плечи и грудь в бисеринках воды. Взгляд требовательный. Неужели решил свести все к сексу? Зацеловать ее до одури, затуманить разум, разнежить. Он лег рядом, тихо сказал. «Не злись, я обязательно что-нибудь придумаю». «Ты о чем? Давно надо было с этим разобраться, да все времени нет», — с досадой сказал он. «Ты мне нравишься, очень. Если бы я сейчас и женился на ком-нибудь, то только на тебе. Но я не могу, понимаешь? Ты дал какие-то обязательства?» — насторожилась она. «Вроде того. Твой агент, да? Не хочет, чтобы Илья Богатырев был женатым? Это ведь уменьшит количество твоих поклонниц?» Он замялся, потом вздохнул и сказал. «И это тоже. Понимаешь, если я скажу, что люблю тебя, я должен буду как-то это оформить. Поэтому лучше вообще ничего не говорить». «Зачем ты так?» – поморщился Илья. «Просто надо подождать. Глядишь, все и утрясется». «Не переживай так», – горько улыбнулась она. «Никто не сомневается в твоей порядочности. Дай мне время». Он положил руку на ее грудь, нежно погладил, потом коснулся губами шеи. «Когда-нибудь я тебе все расскажу, и ты меня поймешь, и простишь. Ты ведь умная и красивая. Ты такая красивая». Она еще злилась, поэтому на его ласки не отвечала. Потом почувствовала усталость и апатию. «Это жара. Как хочется домой». Илья улыбнулся и закрыл ей рот поцелуем. «Тебе хорошо?» «Да, наверное. Наверное, я счастлива». «А я есть хочу». Он вскочил. «Где мои шорты?» «Там, куда ты их зашвырнул. Под креслом». Она перевернулась на живот и стала смотреть, как Илья ищет свою одежду. «Куда пойдем? В главный ресторан или в бар у бассейна?» «И туда, и туда. Во, нашел!» Он быстро натянул шорты. «Что лежим? Я голоден, как волк!» «Ну так ешь меня!» Она перевернулась на спину и сладко потянулась. «Что тут есть? Одни кости!» – проворчал Илья, бросив на нее хищный взгляд. «Хочешь, чтобы я была толстой? Нет проблем». «Еще чего? Маш, вставай!» Он протянул ей руку. «В самом деле есть очень хочется. И я бы пивка выпил». «Пивка? Жарко очень». «Да, жарко». На следующий день в 7 вечера подъехал автобус, который должен был отвезти их в аэропорт. Сказка кончилась. Последний раз Маша увидела ее из окна автобуса, когда они ехали по городу. Темнело рано, и он успел подготовиться к ее последнему визиту. Проехали мимо кафе, где они с Ильей сидели в последний раз, потом мимо ночного клуба, который им обоим так понравился, мимо магазина, где Илья купил для нее шикарное коралловое ожерелье. Маша ехала, заботливо собирая воспоминания и пряча их в заветную шкатулку. Там уже лежала первая улыбка Сони, ее первый шаг, первое сказанное дочкой слово. И Машина первая, она же последняя брачная ночь. И ночь, когда она стала женщиной. Теперь туда, словно яркие бусы, сыпались их с Ильей прогулки по ночному городу, ужины в маленьких кафе и ночи, когда они так страстно занимались любовью, совсем не похожие на те, что уже заняли достойное место в Машиных воспоминаниях. Все это было новое, яркое, но такое недолговечное. Словно дешевая бижутерия, которая со временем темнеет, рассыпается и в конце концов оказывается на самом дне шкатулки вследствие своей ненужности. Но что было, то было. Она ехала назад с ощущением легкости, словно гора упала с плеч. Маша скинула тот груз забот, который придавливал ее к земле, мешал наслаждаться жизнью. Это ушла усталость. Она даже не думала теперь о том, что будет дальше. Илья прав. Не стоит делать из этого проблему. Маша была счастлива, как не была счастлива уже давно. И причина этого был мужчина. Может, только в тот день, когда Володя сказал, что женится на ней, она почувствовала такое же яркое пронзительное счастье. Но то, что было дальше, Маша невольно вздрогнула. У белой полосы есть свойство быстро заканчиваться. Нет, не может быть. На этот раз ничего такого ужасного не случится. Да и что может случиться? Работа у нее есть, крыша над головой есть, есть любимый мужчина. Это, конечно, самое спорное, но и без него она не умрет. Это не так, как в прошлый раз. «Что с тобой?» – тихо спросил Илья. «Не хочется отсюда уезжать?» «Да», – призналась она. «А мы вернемся. Я тебя понимаю». Он тяжело вздохнул. «Отдыхать, не работать. Приятно жить, когда за тебя все делают. Только есть, спать, загорать, купаться и заниматься любовью». «Нет, ты меня не понимаешь». Илья не может понять ее страхов, потому что он мужчина, и он отвечает только за себя. А может, Илья просто-напросто боится ответственности? Они подъехали к зданию аэропорта. Сказка закончилась. Москва, как и предполагалось, встретила их мокрым снегом и ледяным ветром. Было раннее утро, и они долго ждали багаж. Маша была раздражена, потому что не выспалась. Когда они сели, наконец, в машину, Маша тут же уснула. У ее дома Илья спросил: «Мне подняться?» «Куда? Все еще спят», — сердито сказала она. «Как хочешь». Маше показалось, что Богатырев сказал это с облегчением. «Сумку донесешь?» «Да, все, пока». Она торопливо поцеловала его в щеку и стала вылезать из машины. «Я тебе позвоню», — сказал Илья. «Да». Маша вскинула сумку на плечо и зашагала к подъезду. 10 дней. Что ж, все не так уж и плохо. И не надо думать, будто непременно что-то случится. Все будет хорошо.